Глава 23. Так, ну, что могу сказать, беременность определенно не замершая. Я замираю, перестаю дышать и боюсь поверить. Срок около 10 недель, так? Киваю. Сейчас посмотрим, нет ли каких отклонений. В кабинете воцаряется тишина, я перевожу взгляд на Макса, он о чем-то сосредоточенно думает и непроизвольно тянется к моей руке. Стискивает чуть ли не до боли, а я не могу прочитать его реакцию. «Рад? Осознал?» «Это точно?» — хрипло переспрашивает у врача. «Вы о чем? С ребенком все хорошо?» Врач улыбается. «Совершенно точно». Она нажимает какую-то кнопку, и кабинет наполняется странным звуком. Непонимающе смотрю на врача. «Это сердцебиение вашего малыша. Оно тиховато, но это тоже ни о чем не говорит. Все в норме. Выдыхаю, рвано и с трудом, потому что, кажется, за минуту забыла, как это – дышать. И теперь глаза снова наполняются слезами, когда слышу этот трепет крошечного сердечка. Закусываю губу, и из меня вырывается смешок. Врач тоже улыбается. «Все хорошо, Алена. Малыш развивается, и никаких патологий на этом сроке я не вижу. Несколько дней есть отставание, но это не свидетельствует о том, что беременность замершая». «Спасибо», – шепчу сквозь уже ручьем текущие слезы. Снова ощущаю на тыльной стороне руки теплые губы Макса. И меня отпускает. Я начинаю верить, что кошмар позади. Забираем еще одно заключение, но на этот раз меня потряхивает от облегчения. Макс ни на секунду не отпускает руку. Ведет снова в регистратуру. «Скажите, а здесь можно...» Он беспомощно смотрит на меня. «Блин, как это правильно сказать? За беременностью смотреть». Беру себя в руки и вытираю подсохшие слезы. «Видение беременности», — говорю регистратору. «А зачем, Макс? У меня есть врач?» Макс хмурится и поворачивается ко мне. «Ну уж ни хрена ты туда больше не пойдешь. Вот, нам нужно видение беременности у самого компетентного специалиста». «Хорошо». Девушка что-то набирает на компьютере. А я пытаюсь прожечь дыру в спине Макса. «Можешь не пытаться. У меня иммунитет на твои убийственные взгляды», — выркает Макс. Подписывает бумаги и достает карту. «Я сама расплачусь», — выпаливаю я. И теперь уже он награждает меня убийственным взглядом, от которого сразу хочется спрятаться в другой галактике. «Сейчас мы выйдем и поговорим», — сквозь зубы цедит он. «У вас есть обменная карта?» — обращается ко мне девушка, и я мотаю головой, непонимающе смотрю на нее. «Я сделаю пометку, врач вам оформит. Прием через 2 дня, я вот тут написала время и дату. Будем ждать», — улыбается, протягивая бумажки. Макс снова сгребает меня в охапку и выводит на улицу. Сразу же упаковывает в машину, не успеваю даже возмутиться. И меня снова накрывает. Я перечитываю слова, что беременность протекает нормально, никаких отклонений. В ушах снова слышу звук биения сердца. Всхлипываю в тот момент, когда Макс садится за руль. Он с опаской смотрит на меня. «Лёль». Не реагирую, все еще изучая снимки, фасолинка уже больше. «Мелкая». «Он живой», — онемевшими губами шепчу, проводя пальцами по снимкам. «Господи, он живой!» Громкий вздох, и меня без лишних слов перетаскивают на коленки, прижимают к надежной и горячей груди и начинают укачивать. «Но ты чего раскисла?» Гладят по голове, целуя в макушку. «Все хорошо, выдыхай, малыш». «Макс». Поднимаю глаза на него и наблюдаю, как его зрачки расширяются, грозясь поглотить меня.